Конверт был тяжелым, как будто содержал не только письмо, но и некие документы. Согласно Марке, оно было отправлено 6 числа, что заставило призадуматься о цыганском маршруте путешествия, предпринятого им по странному капризу почтовой службы. Хитер что-то слышала об Иглз Руст, но не могла вспомнить, когда и в связи с чем. Разделяя почти всеобщее отвращение к поверенным, она связывала всю корреспонденцию от юридических фирм с грядущими неприятностями и поэтому положила письмо в самый низ, намереваясь разобраться с ним в последнюю очередь. Отбросив рекламы, нашла 4 оставшихся. Послания были чеками. Когда же, наконец, прочла письмо от Пола Янгблада, то оказалось, что его содержание настолько отличалось от дурных новостей, которых она ожидала, и так удивительно, что ей потребовалось немедленно сесть на кухонный стол и перечесть его с самого начала. Эдуардо Фернандес, клиент Янгблада, умер 4 или 5 июля. Он был отцом Томаса Фернандеса, того самого Томми, убитого на глазах Джека за 11 месяцев до событий на станции Хасама Аркадяна. Эдуардо Фернандес назвал Джека МакГарвия своим единственным наследником. Выступая душеприказчиком мистера Фернандеса, Янгблад пытался уведомить Джека по телефону, но обнаружил только, что его номер нигде не значится. Переходящее имущество включает в себя выплату страхового полиса, которая пойдет на покрытие 55% налога за наследование, но при этом Джеку достается незаложенное 600-акровое ранчо Квотермеса, дом с 4 спальнями и мебелью, домик управляющего, конюшня с 10 стойлами, различные приспособления и оборудование и значительная сумма наличностью. Вместо официального документа к письму на одну страницу прилагалось 6 фотографий. Трясущимися руками Хитер разложила их в 2 ряда на столе перед собой. Осовремененный викторианский дом был восхитителен. Его декоративная отделка очаровывала, не подавляя готической угрюмостью. Он казался в 2 раза больше, чем тот, в котором они жили теперь. От горных и долинных ландшафтов в каждом направлении захватывало дух. Никогда раньше Хитер не переполняли столь сильные смешанные чувства. В час отчаяния им было ниспослано спасение. Указан выход из мрака, путь бегства от безнадежности. Она не имела понятия, что разумел под словами «значительная сумма наличностью» монтанский поверенный, но представляла, что одно ранчо, если его продать, принесет достаточно денег для того, чтобы оплатить все их счета и текущие заклады, оставив ощутимый счет в банке. Она почувствовала головокружение от дикого возбуждения, которого не знала с тех пор, как была маленьким ребенком и верила в сказки и радостные чудеса. С другой стороны, их новое хорошее состояние могло быть хорошим состоянием Томми Фернандеса, если бы его не убили. Этот мрачный факт неизбежной реальности портил подарок и охлаждал ее радость. Некоторое время она размышляла, разрываясь между радостью и виноватостью, и, наконец, решила, что слишком сильно реагирует, как Беккерман, и слишком слабо, как МакГарвий. Она сделала бы что угодно, чтобы вернуть Томми Фернандеса к жизни, даже если бы это означало, что наследство никогда не перейдет к ней с Джеком. Но холодная правда была в том, что Томми мертв, лежит в земле уже 16 месяцев, и никто тут не поможет. Судьба ведь так часто зла и скупа, а так редко щедра. Было бы глупо не радоваться этому потрясающему благодеянию. Ее первой мыслью было позвонить Джеку на работу. Она даже подошла к настенному телефону, набрала часть номера, затем повесила трубку. Это была уникальная новость, одна на всю жизнь. никогда у нее не появится другой возможности сообщить ему что-то настолько же восхитительное, и смазывать своей поспешностью эту радость ей не следует. К тому же она хотела увидеть его лицо в тот момент, когда он услышит о наследстве. Она взяла блокнот и карандаш с полки под телефоном и вернулась к столу, где снова перечитала письмо. Выписала вопросы для Пола Янгблада, затем вернулась к аппарату и позвонила ему в Eagles Roost, Монтана. Когда Хитер представлялась секретарю поверенного и затем ему самому, ее голос дрожал из-за боязни, что вот сейчас ей сообщат, что все было ошибкой. Может быть, кто-то оспорил завещание. Или, вполне вероятно, найдено более свежее, которое уже не называло Джека единственным наследником. Тысячи, может быть. Движение в час пик было хуже, чем обычно. Ужин отложили из-за того, что Джек прибыл на полтора часа позже, усталый и измотанный, но продолжавший вести себя как человек, влюбленный в свою работу и совершенно счастливый от своей жизни. Закончив есть, Тоби извинился, потому что собирался уйти и посмотреть свою любимую телепрограмму, и Хитер отпустила его. Она хотела сначала разделить новость с Джеком. Пусть будут только они двое. А Тоби сказать позже. Как обычно, Джек помог ей протереть стол и загрузить посудомойку. Когда они с этим покончили, он сказал: «Пройдусь, потренирую ноги». «У тебя боли?» «Ну, только небольшие судороги». Хотя Джек и прекратил пользоваться тростью, Хит боялась, что он не скажет ей, если возникнут проблемы с равновесием или какие-нибудь другие. «Ты уверен, что все в порядке?» «Совершенно». Он поцеловал ее в щеку. «Ты и Моше Блум никогда не смогли бы пожениться. Вам пришлось бы вечно ссориться, решая, кто из вас должен нянчиться с другим». «Присядь на минутку», — сказала она, подталкивая мужа к столу и усаживая. «Нам нужно кое о чем поговорить. Если дело в зубах Тоби, я сам этим займусь». «Не в зубах. Ты видела этот последний счет?» «Да, я его видела». «Кому вообще нужны зубы? У моллюсков нет зубов, и они превосходно справляются. У устриц нет зубов. И у червяков. Очень многие не имеют зубов, но они совершенно счастливы». «Забудь о зубах», — сказала Хитер, беря письмо Янгблада и фотографии с холодильника. Он взял протянутый конверт. «Чего ты улыбаешься? Что здесь? Прочти». Хитер села напротив Джека, поставив локти на стол, подперев голову ладонями, и принялась пристально глядеть на него, пытаясь отгадать по выражению лица, где именно он сейчас читает. Зрелище мужа, впитывавшего в себя новости, доставляло ей удовольствие, которого она уже давно не испытывала. «Так это я? Ну почему, черт возьми?» Он оторвал взгляд от письма и посмотрел на нее. «Это правда?» Она захихикала. Она не смеялась уже целую вечность. «Да, да, это правда. Каждое невероятное слово. Я звонила Полу Янгбладу. Судя по голосу, он очень хороший человек. Он был соседом Эдуарда и его поверенным. Его ближайшим соседом в 2 милях. Он подтвердил все, что есть в письме. Спроси меня, сколько это значительная сумма наличностью?» Джек глуповато заморгал, как будто новости были неким тупым предметом, которым его оглушили. «Сколько?» Он еще не совсем уверен, пока не вычел последние налоги, но после всего останется, должно быть, что-то около 300-400 тысяч долларов. Джек побледнел. «Этого не может быть». «Так он мне сказал. Плюс ранчо. Томми рассказывал о местечке в Монтане, говорил, что отец его любит, а он ненавидит. Мол, скука. Томми говорил, Ничего не происходит, полное захолустье. Он любил своего отца, рассказывал про него смешные истории, но никогда не говорил, что тот богат. Джек снова взял письмо, которое дрожало в его руке. «Почему отец Тома оставил все мне ради Бога?» Это было в числе вопросов, которые я задала Полу Янгблуду. Он сказал, что Томми бывало писал отцу о тебе, каким ты был отличным парнем, рассказывал о тебе как о брате. Поэтому, когда Томми погиб, его отец решил передать тебе все. А что скажут на это другие родственники? Нет никаких других родственников. Джек потряс головой. Но я никогда не видел... Он справился в письме «Эдуардо». «Это безумие. Я имею в виду, Боже, это чудесно, но безумно. Он дал все кому-то, кого даже не видел». Не в силах оставаться сидеть, разрываемая чувствами, Хитер вскочила и побежала к холодильнику. Пол Янгблуд говорит, что эта идея пришла Эдуарду в голову, потому что он сам унаследовал все 8 лет назад от своего хозяина. И это было для него полной неожиданностью. «Черт меня побери!» — воскликнул Джек с удивлением. Она достала бутылку шампанского, которую прятала в отделении для овощей, где Джек не увидел бы ее. Ему надо узнать все новости и понять, что они празднуют. По Янгблуду Эдуарда думал, что это будет для тебя сюрпризом. Ну, ему казалось, это единственный способ отплатить за доброту хозяина. Когда она вернулась к столу, Джек нахмурился на бутылку шампанского. «Я, как аэростат, переполнен и раздулся так, что сейчас подскочу к потолку, но в то же время...» «Томми», — произнесла она. Сняв фольгу с горлышка бутылки, она сказала, «Мы не можем его воскресить». «Нет, но он бы порадовался нашему счастью». «Да, я знаю». Томми был отличным парнем, поэтому давай быть счастливыми. Джек ничего не ответил. Отогнув проволочную сеточку, которая покрывала пробку, она сказала, «Мы были бы идиотами, если бы не были счастливы». «Я знаю. Это чудо и как раз такое, в котором мы нуждаемся». Он уставился на шампанское, Хитер напомнила, «Это не только наше будущее, и Тобби тоже». «Теперь он может уладить все с зубами?» Смеясь, она ответила, «Это замечательно, Джек». Наконец, его улыбка стала широкой и нестесненной. «Ты права, черт возьми, это замечательно. Теперь нам не нужно будет слушать, как малыш мелет еду деснами». Сняв проволоку с пробки, она заявила, «Даже если мы не заслужили такую удачу, Тобби заслужил». «Мы все заслужили». Джек встал, подошел к ближайшему шкафу и взял чистое посудное полотенце с полки. «Вот, давай мне». Он взял у Хитер бутылку, обернул полотенцем. «Может взорваться». Быстро вытащил пробку. Хлопок прозвучал, но пена выше горлышка не пошла. Хитер принесла пару рюмок. Джек их наполнил. «За Эдуарда Фернандеса», сказала она вместо тоста. «За Томми». Они выпили стоя у стола, и затем Джек легко ее поцеловал. Его быстрый язык был сладким от шампанского. «Боже мой, Хитер, ты понимаешь, что это все означает?» Присели снова, и она произнесла, «Когда мы пойдем ужинать в следующий раз, это будет ресторан, где еду подают на настоящих, а не на бумажных тарелках». Его глаза засветились, и она задрожала, видя мужа таким счастливым. «Мы сможем оплатить заклады, все счета. У нас будут деньги для колледжа Тобби. Все в один день. Может быть, даже устроим каникулы? И это на одни эти наличные, если мы продадим ферму». «Погляди на фото». Поспешила она, схватила их и разложила на столе. «Очень мило. больше, чем мило. Это роскошно, Джек. Погляди на эти горы. А сюда? Гляди с этого угла, стоя перед домом, ты можешь видеть вечность. Он поднял взгляд от снимков и встретился с ее глазами. Что я слышу? Нам не обязательно продавать ее. И жить там? Почему бы и нет? Мы люди города. Прожили в Лос-Анджелесе всю жизнь. Это легко может стать прошлым. Хитер видела, что эта идея его захватывает, и ее собственное возбуждение выросло, когда Джек начал склоняться к ее точке зрения. Мы так долго хотели перемен, но я никогда не думал, что их будет так много. Погляди на фото. Хорошо. Да, это роскошно. А что мы будем там делать? Куча денег. Но на всю жизнь не хватит. Кроме того, мы молоды. Не можем же жить как растения. Может быть, мы сможем заняться делами в Иглзруст? Какими делами? Я не знаю. Какими-нибудь, сказала она. Давай съездим, посмотрим, что это такое. И, может быть, определим все прямо там. А если нет, ну, нам ведь не нужно жить там все время. Год, два. А если не понравится, продадим. Он допил свое шампанское и налил снова в оба бокала. Тоби идет в школу через 2 недели. У них в Монтане есть школы, ответила она, хотя и знала, что это не то, о чем он хотел сказать. Джек без сомнения думал об 11-летней девочке, которую застрелили насмерть в квартале от начальной школы, куда должен был перейти Тоби. Она слегка подтолкнула его. «У него будет 600 акров, чтобы играть, Джек!» Он долго хотел собаку, золотого ретривера, и не похоже, что это место слишком мало. Поглядев на один из снимков, Джек сказал: «Сегодня на работе мы говорили о всех кличках, которые есть у этого города. Их больше, чем у всех других, ведь Нью-Йорк — это большое яблоко. Но Лос-Анджелес имеет кучу имен, и ни одно из них ему не подходит. Они все ничего не значат. Например, большой апельсин. Но здесь больше нет апельсиновых рощ. Все срыто под дома, парки и стоянки машин. Мы можем его называть городом ангелов, но здесь ничего ангельского больше не происходит. Ничего такого, что было раньше. Слишком много на улице чертей». «Город, где рождаются звезды», — подсказала она. «И 999 детей из 1000, которые появляются здесь, чтобы стать кинозвездами, что с ними случается? Их треплет ветром, ломает и делает наркоманами. Город, где садится солнце». «Ну, оно все еще садится на западе», — сообщил он, беря другое монтанское фото. «Город, где садится солнце». Это заставляет думать о 30-х и 40-х, о свинге, мужчинах, снимающих шляпы при встречах и держащих двери для дам в черных вечерних туалетах. Элегантные ночные клубы, окнами, выходящие на океан. Богарт и Бессел, Гейбл и Ломбард. Люди потягивают мартини и глядят на золотой закат. Все прошло, большей частью. Сегодня его надо звать городом умирающего дня. Джек умолк, тасуя фотографии, рассматривая их. Наконец он оторвал взгляд и сказал: «Давай». Часть вторая. Земля зимней луны. Глава 14. В далекие времена динозавры, ужасные создания, даже такие мощные, как Тираннозаурус Рекс, исчезли в предательских преисподнях, над которыми мечтательные строители Лос-Анджелеса позже возвели автострады, торговые центры, дома, здания разных офисов, театры, стриптиз-бары, рестораны в форме хот-дога и котелка, церкви, автомойки и все прочее. Глубоко под линиями метро эти окаменевшие монстры лежат в вечном сне. Весь сентябрь и октябрь Джек ощущал, что город — та же преисподняя, в которой он серьезно завяз. Он считал, что должен предупредить Лайла Кроуфорда о своей отставке за 30 дней и по совету своего агента по недвижимости, прежде чем объявить дом на продажу, они выкрасили его изнутри и снаружи, положили новый ковер и сделали мелкий ремонт. В тот момент, когда Джек решил оставить город, он уже мысленно упаковал вещи и снялся с места. Теперь его сердце было в Монтанских Нагорьях, к востоку от скалистых гор, а он сам пока еще пытался вытянуть ноги из Лос-Анджелесской трясины. МакГарвием теперь не требовалось держаться за каждый доллар заложенного имущества, и дом они оценили ниже рыночной стоимости. Несмотря на скверное состояние экономики, дело продвигалось быстро. К 28 октября уже заключили договор о 60-дневном выезде с покупателем, который оказался весьма опытным, и они чувствовали себя довольно уверенно, уплывая в новую жизнь и оставляя на агента окончательную продажу. 4 ноября МакГарви отбыли к своему новому дому на Форде Эксплорере, купленном на деньги из наследства. Джек настоял на том, чтобы выехали в 6 утра, заявив, что их последний день в городе не должен содержать утомительное ползанье в час пик. Взяли с собой только несколько чемоданов с личными вещами и немного коробок, загруженных по большей части книгами. Фотографии, которые дополнительно прислал Пол Янгблот, убеждали, что их новый дом уже меблирован в том стиле, к которому они смогут легко привыкнуть. Предстоит лишь кое-где заменить обшивку или обои. Но в целом вся мебель состояла из антиквариата высокого качества и немалой стоимости. Выехав из города по федеральному 5-му шоссе, они не оглядывались, когда пересекли Голвуд-Хиллз и поехали за Бербанк, Сан-Фернандо, Валенсию, Кастейк, дальше от пригородов через Анджелесский национальный парк, мимо пирамидального озера и вверх через проход Техан между Сьерра-Мадре и Техачапи-Маунтинс. С каждой милей Джек чувствовал, как все выше поднимается из эмоционального и духовного мрака. Он был как пловец, которого нагрузили стальными кандалами с колодами. Раньше бессильно тонул в глубине океана, а теперь освободился от всего и несется вверх к свету и воздуху. Тоби был очарован обширными поместьями по краям автострады, а Хитер зачитывала пассажи из справочника для туристов. Долина Сан-Жоакин была более 150 миль в длину и ограничивалась хребтом Дьябло на западе и предгорьями Сьерры на далеком востоке. Эти тысячи квадратных миль были самыми плодородными в мире. На них выращивали 80% всех овощей и дынь страны, половину фруктов и миндаля и многое другое. Они остановились на обочине около ларька и купили фунтовый пакет жареного миндаля за четверть той цены, которую пришлось бы платить в супермаркете. Джек стоял у Эксплорера, поедал горстями орехи и озирал виды плодоносных полей и садов. День был благословенно спокоен, а воздух чист. Обитая в городе, легко забыть, что есть еще и другая жизнь, вне миров, где улицы кишат представителями человеческой стаи. Он словно спал, а теперь проснулся в настоящем мире, более разнообразным и интересным, чем те сны, которые он путал с реальностью. Наслаждаясь своей новой жизнью, достигли Рено первой ночью, Солт-Лейк-Сити на следующую и Иглс-Руст-Монтана в 3 часа дня 6 ноября. «Убить пересмешника» была одной из любимых книг Джека, а Атикус Финч отважный юрист из повести чувствовал бы себя как дома в конторе Пола Янгблада на верхнем этаже трехэтажного здания в Иглзруст. Деревянные ставни середины века, панели из красного дерева, книжные полки и шкафы с гладкими, как стекло, поверхностями от десятилетней полировки человеческими руками. Комната носила печать знатности, мудрого спокойствия, а на полках рядом с юридическими книжками стояли томики по истории и философии. Поверенный встретил их фразой: «Привет, соседи!» «Какая радость! Настоящая радость!» У него было твердое рукопожатие и улыбка, похожая на восход солнца в горных отрогах. Пола Янгблада никогда бы не признали поверенным в Лос-Анджелесе, и он сдержанно, но твердо ушел от обсуждения, бывал ли когда-нибудь в шикарных конторах деятельных фирм, расквартированных в городе века. Ему за 50, высокий, долговязый, с когда-то пшеничными, а теперь все больше серо-стальными волосами. Его лицо было морщинистым и румяным от многих лет на свежем воздухе, а большие кожистые руки усеяны трудовыми отметинами. Он носил потертые ботинки, желтовато-коричневые джинсы, белую рубашку и галстук Бола с серебряной застежкой в виде вставшей на дыбы дикой лошади. В Лос-Анджелесе люди в подобной одежде оказывались дантистами, бухгалтерами или администраторами, которые нарядились для вечера в кантри-вестерн-баре, но не смогли скрыть своей настоящей природы. И Янгблад выглядел так, как будто он родился в наряде из вестерна, где-то между зарослями кактусов и походным костром, а вырос на спине коня. Хотя он обладал достаточно внушительной внешностью для того, чтобы захаживать в бар мотоциклистов и иметь успех в толпе ковбоев, поверенный говорил тихо и был так вежлив, что Джек почувствовал, насколько дурны его собственные манеры, ухудшившиеся под постоянным воздействием изнашивающей жизни в городе. Янгблад покорил сердце Тоби, назвав его скаутом и предложив учиться верховой езде. «Придет весна, начнем с пони, конечно. Убедим сначала твоих, что все отлично». Когда юрист надел замшевую куртку и ковбойскую шляпу перед тем, как проводить их на ранчо Квотермеса, Тоби уставился на него, раскрыв широко глаза от благоговения. Они ехали за белым бронко Янгблада 16 миль по земле, даже более прекрасной, чем казалось по фотографиям. Две каменные колонны, поддерживающие деревянную арку с дождевым стоком, отмечали въезд в их имение. Выжженные на арке корявые буквы складывались в «Ранчо Квотермеса». Свернули с сельской дороги под знак и направились вверх. «Это все наше?» — спросил Тоби с заднего сиденья в восторге от вида всех этих полей и лесов. Прежде чем Джек или Хитер ему ответили, он задал вопрос, который без сомнения хотел задать уже много недель. «Могу я завести собаку?» «Только собаку?» — спросил Джек. «А? У нас так много земли, что мы можем завести ручную корову?» Тоби засмеялся. «Коровы не бывают ручными!» «Ты ошибаешься», — сказал Джек, пытаясь говорить серьезным тоном. «Они отлично поддаются дрессировке». «Коровы?» — воскликнул Тоби недоверчиво. «Нет, правда. Ты можешь научить корову носить тапочки, толкать что-нибудь носом, просить есть, здороваться. И все эти обычные собачьи трюки, плюс... корова дает молоко к хлопьям на завтрак». «Ты меня разыгрываешь. Мам, он серьезно?» «Единственная проблема в том, — сказала Хитер, — что тебе может попасться корова, которая любит охотиться за автомобилями. В этом случае она навредит гораздо больше, чем собака». «Это глупо», — мальчик захихикал. «Конечно, если не ты в машине», — уверила его Хитер. «Тогда это ужасно», — согласился отец. Я лучше с собакой». «Ну, если ты этого хочешь», — сказал Джек. «Ты вправду? Я могу завести собаку?» Хитро сказала. «Не понимаю, почему бы нет?» Тоби просто завопил от восторга. Дорожка вела к основной резиденции, которую окружала поляна с золотисто-коричневой травой. В последний час их путешествия к западным горам солнце осветило все поместье, и дом отбросил длинную пурпурную тень. Они припарковали машину в этой тени за бронко Янгблада. Они начали свой тур с подвала. Из-за того, что он был совершенно без окон и весь ниже уровня земли, в нем было холодно. Первая комната содержала мойку, сушилку, двойную раковину и набор сосновых шкафчиков. Углы потолка были оживлены паучьей архитектурой и несколькими мотыльками в коконах. Во второй комнате стояла электрическая печь и водонагреватель. Также присутствовал японский генератор, большой, как моющая машина. Казалось, он способен производить энергию, достаточную, чтобы обеспечить светом маленький город. «Зачем он нам нужен?» — спросил Джек, указывая на генератор. Пол Янгблад пояснил. «Буря может прервать подачу электричества на пару дней, сразу в нескольких сельских округах. Так как природного газа у нас тут нет, а за его подводку бензиновая компания заломит немалую цену, то мы пользуемся электричеством для обогрева, готовки еды, ну, короче говоря, всего. Когда его нет, прибегаем к камину, но это не идеальный вариант. А Стэн Квотермесс был из тех людей, которые не желают обходиться без комфорта цивилизации». «Но ведь это чудовище», — сказал Джек, похлопывая по покрытому пылью генератору. «Обеспечивает основной дом, флигель и конюшню. Он только дублирует энергию. Пока у вас есть бензин, вы можете продолжать жить со всеми удобствами, так же, как будто электросеть работает». «Это должно быть забавно обходиться без них иногда пару дней», — предположил Джек. Поверенный нахмурился и покачал головой. «Только не тогда, когда температура ниже нуля, а ветер опускает ее до минус 30 или 40 градусов». «Ух», — сказала Хитер. Она поежилась и обхватила себя за плечи при мысли о таком арктическом холоде. «Я считаю, что это больше, чем обходиться без удобств», — заметил Янгблад. Джек согласился. «Я назвал бы это самоубийством. Надо проверить, достаточно ли у нас бензина». Температура была низкой и на двух основных этажах дома, простоявшего порядочное время необитаемым. Упрямый холод разлился повсюду, как остатки ледниковых волн. Постепенно он отступил перед теплом электронагревателя, который Пол включил, когда они поднялись из подвала и осмотрели половину первого этажа. Несмотря на утепленную, изолирующую лыжную куртку, Хитер дрожала все время их турне. Дом был превосходно приспособлен для жизни и удобен. В нем даже легче устроиться, чем они рассчитывали. Личные вещи и одежда Эдуарда Фернандеса еще не были убраны. Пришлось очистить шкафы, прежде чем заполнить комнаты собственными вещами. 4 месяца со дня смерти старика. Поместье было закрыто и не посещалось. Тонкий слой пыли укутал все, однако Эдуардо вел упорядоченную и аккуратную жизнь. Нигде не было большого бардака. В последней спальне на втором этаже в углу дома медное послеполуденное солнце просачивалось через западные окна, а воздух блестел, как перед открытой дверцей печи. Было светло без тепла, и Хитер продолжала дрожать. «Это здорово, да?» — не выдержал Тоби. «Потрясающе! Комната была обширнее в два раза или больше по сравнению с той, в которой спал мальчик в Лос-Анджелесе, но Хитер знала, что он меньше взволнован ее размерами, чем почти эксцентричной архитектурой, которая поразила воображение ребенка. Потолки в 12 футов поддерживались четырьмя перекладинами свода, и тени, которые падали на эту вогнутую поверхность, затейливо переплетались. «Отлично», — сказал Тобби, глазея на потолок, — «как будто висишь под парашютом». В стене слева от двери в коридор была ниша 4 футов в глубину и 6 в длину в виде арки, в которой располагалась сделанная по заказу кровать. За ее передней доской слева и в задней стене ниши были устроены полочки для книг и глубокие шкафчики-хранилища для моделей космических кораблей, солдатиков, игр и других вещей, которые так ценит маленький мальчик. Занавески раздвинуты по обе стороны ниши, а когда задергивались, то превращали кровать в купе старомодного вагона. «Можно это будет моей комнатой? Можно? Пожалуйста!» — взмолился Тоби. «Мне так кажется, она для тебя и была сделана», — сказал Джек. «Отлично!» — открыв одну из двух дверок в комнате, Пол сказал. «Этот стенной шкаф настолько глубок, что вы можете его считать почти что за комнату». Последняя дверь выводила к началу бесковровой лестницы, винтовой, изогнутый под таким углом, как будто вела наверх башни маяка. Деревянные ступени скрипели, когда они четверо спускались по ней. Хитер сразу же не взлюбила лестницу. Может быть, она испытывала некоторую клаустрофобию в этом стесненном пространстве без окон, следуя за Полом Янгблодом и Тоби с Джеком за спиной. Может быть, недостаточное освещение, две большие голые лампочки под потолком, так ее тяготило. Заплесневелость и явственный запах разложения не прибавляли очарования. Не придавали этого и пауки со своими пленниками, мертвыми мотыльками и жуками. Какова бы ни была причина, ее сердце начало колотиться, как будто они карабкались вверх. Хитер охватила безотчетная уверенность, похожая на безымянный ужас в кошмаре, что нечто враждебное и бесконечно чужое ожидает их внизу. Последняя ступенька привела их в вестибюль без окон, где Полу пришлось употребить ключ, чтобы открыть первую из двух нижних дверей. «Кухня», — сказал он. Ничего страшного их здесь не ждало, просто комната, кухня, как он ее и назвал. «Мы пойдем туда», — произнес Пол, открывая вторую дверь, которая снаружи не нуждалась в ключе. Когда большой палец обнаружил, что замочек не желает слушаться, пробыв долго без употребления, эти несколько секунд неожиданной заминки продлились почти больше, чем Хитер могла выдержать. Теперь она была совершенно убеждена, что нечто спустилось по ступенькам за ними вслед. Призрак-убийца из скверного сна. Она хотела немедленно убежать из этого тесного места. Отчаянно! Прочь! Дверь со скрипом отворилась. Они прошли за Полом через второй выход на заднее крыльцо и оказались в 12 футах слева от основной задней двери, которая вела на кухню. Хитер несколько раз глубоко вздохнула, очищая легкие от заразного воздуха лестницы. Ее страх быстро уменьшился, а скакавшее сердце вернулось к нормальному ритму. Она оглянулась на вестибюль, там, куда уже не мог попасть ее взгляд, закручивались вверх ступени. Конечно, никакой житель кошмара не появился, и теперь ее недавняя паника показалась глупой и беспричинной. Джек, не подозревая о внутренней буре Хитер, положил руку на голову Тоби и сказал: «Ну, парень, знай, когда это будет твоей комнатой, я не хочу ловить тебя крадущимся вверх за девчонками». «Девчонками?» — Тоби опешил. А почему я должен хотеть что-то делать с девчонками? Я подозреваю, что ты скоро будешь воображать одну из них своей. Дай только время, сказал поверенный, забавляясь. И слишком скоро, сказал Джек. Еще 5 лет, и нам придется залить эту лестницу бетоном и опечатать ее навсегда. Хитер обнаружила в себе желание повернуться спиной к двери, когда поверенный закрыл ее. Она была расстроена недавним эпизодом и радовалась только, что никто не почувствовал ее странной реакции. Лос-Анджелесские нервы. Она еще не рассталась с городом. Ведь это сельская Монтана, где, возможно, убийство не случалось уже 10 лет, где большинство людей оставляют двери незакрытыми на ночь. Но психологически она оставалась в тени большого апельсина, живя в подсознательном ожидании внезапного бессмысленного насилия. Это просто затянувшийся лос-анджелесский трепет нервов. «Лучше я покажу вам остальную часть поместья», — сказал Пол. «У нас не более 30 минут до сумерек». Они последовали за ним вниз по ступенькам крыльца и поднялись по задней лужайке к маленькому каменному флигелю, стиснутому соснами у края леса. Хитер узнала его по фотографии, присланной Полом, домик управляющего. Пока подкрадывались сумерки, небо далеко на востоке стало темно-сапфировым. Оно обесцвечивалось до слабо-голубого на западе, где солнце торопилось к горам. Температура соскочила с 50. Хитер шла, засунув руки в карманы куртки и сдвинув плечи. Она была рада видеть, как Джек энергично и ловко преодолел холм, совсем не прихрамывая. Иногда его левая нога побаливала, и он берег ее, но не сегодня. Она подумала, что трудно поверить в то, что только 8 месяцев назад их жизни, казалось, изменились в худшую сторону навсегда. Неудивительно, что она все еще нервничает. Такие ужасные 8 месяцев. Но все теперь хорошо. Действительно хорошо. Задняя поляна не поддерживалась в порядке со смертью Эдуарда. Трава выросла на 6-8 дюймов, прежде чем жар конца лета и холод начала осени сделали ее коричневой и прервали рост до весны. Она слабо хрустела под ногами. Эд и Маргарита переехали из домика, когда унаследовали ранчо 8 лет назад, сказал Пол. Когда они подошли ближе к каменному бунгало, продали содержимое, забили фанерой окна. Не думаю, чтобы кто-то здесь был с тех пор. Если планируете сами заниматься хозяйством, возможно, он вам вообще не понадобится. Но вы можете поглядеть. Сосны окружили домик с 3 сторон. Лес был такой дремучий, что темнота обосновалась в нем гораздо раньше, чем солнце начало садиться. Зеленая щетина на тяжелых ветках, усеянных черно-пурпурными тенями. Это было красиво, но деревянное царство хранило печать тайны, которая неожиданно взволновала Хитер. В первый раз она забеспокоилась, какие звери могут время от времени появляться в этой глуши во дворе? Волки? Медведи? Пумы? Будет ли Тоби здесь в безопасности? Ох, бога ради, Хитер! Она думала, как горожанка, всегда настороженно ждущая опасности, видящая угрозу во всем. На самом деле дикие звери избегают людей и бегут прочь при встрече. «Чего ты ожидаешь?» — спросила она себя саркастически. «Что, ты будешь баррикадировать двери в доме, пока банды медведей стучат в дверь, а стаи рычащих волков бросаются в окна, как в дурных телефильмах об экологических катастрофах?» Вместо крыльца у домика управляющего была большая, выложенная плоскими плитками, площадка перед входом. Они стояли там, пока Пол подыскивал нужный ключ в кольце. Северо-западная южная панорама по периметру высокого леса ошеломляла даже больше, чем видная от особняка. Как ландшафт на картинах Максфилла, Перриша, поля и леса, отступающие вниз в далекий фиолетовый туман под светящимся темно-сапфировым небом. Уходящий день был безветренным, а тишина такой глубокой, что Хит могла вообразить, будто оглохла, если бы не звяканье ключей поверенного. После городской жизни такое спокойствие казалось жутковатым. Дверь открылась со скрипом и скрежетом, как будто на ней сломалась древняя печать. Пол переступил через порог в темную гостиную и стал нащупывать выключатель. Хитер услышала, как он щелкнул несколько раз, но свет не зажегся. Шагнув снова наружу, Пол сказал: «Понятно. Эд, должно быть, отрубил всю энергию на распределителе. Я знаю, где это. Подождите здесь, я скоро». Они застыли у двери, глядя на мрак за порогом, пока поверенный скрылся за углом дома. Его уход наполнил Хитер тревогой, хотя она и не знала, почему. Ну, вероятно, от того, что он ушел один. «Когда я заведу собаку, можно она будет спать в моей комнате?» — спросил Тоби. «Конечно», — ответил Джек, — «но не в постели». «Не в постели? Тогда где же?» «Обычно собаки спят на полу». «Это несправедливо. Никогда не слышал, чтобы они жаловались». «А почему не на кровати?» «Из-за блох». «Я буду хорошо ухаживать за ней. У нее не будет блох». «Ну, тогда будут клочья шерсти». «Это не важно, пап. Можно справиться». «Как это ты собираешься ее стричь? Сделаешь ее лысой собакой?» «Я просто буду ее причесывать каждый день». Слушая беседу мужа и сына, Хитер следила за углом дома с растущей уверенностью, что Пол Янгблуд никогда не вернется. С ним случилось что-то ужасное. Что-то... Он появился. «Все распределители отключены. Нам предстоит много дел». «Да что это со мной?» — возмутилась Хитер. «Пора стряхнуть к черту эту лос-анджелесскую нервозность». Зайдя опять внутрь, Пол пощелкал выключателем, но без успеха. Смутно видное приспособление на потолке гостиной оставалось темным. Лампочка снаружи около двери тоже не желала загораться. «Может быть, у него произошел обрыв электролинии?» — предположил Джек. Поверенный покачал головой. «Не понимаю, как такое могло быть. Здесь та же линия, что в основном доме и конюшне. Лампочки могли перегореть или заржаветь патроны за это время». Сдвинув назад свою ковбойскую шляпу, Пол почесал бровь, нахмурился и сказал: «На это не похоже. Позволять вещам настолько изнашиваться. Я ожидал, что он скорее поддерживает тут все в безумном порядке, по крайней мере, в рабочем состоянии ради будущего владельца, которому это может понадобиться. Он такой был. Хороший человек, Эд. Не слишком общительный, но хороший парень». «Ну что ж», — сказала Хитер, — «мы сможем с этим разобраться через пару дней, когда устроимся в основном доме». Пол вышел из дома, захлопнул дверь и закрыл ее на замок. «Вам, должно быть, придется позвать электрика, чтобы он проверил проводку. Вместо того, чтобы вернуться той дорогой, которой пришли сюда, они срезали угол и двинулись по склону двора к конюшне, которая находилась чуть выше, к югу от основного дома. Тоби побежал вперед, расставив руки, смешно рыча, как будто он самолет. Хитер оглянулась на бунгало управляющего пару раз и на лес с двух сторон от него. Она чувствовала странное покалывание на затылке. «Холодновато для начала ноября», — заметил Джек. Поверенный рассмеялся. «Но это же не Южная Калифорния. На самом деле, Сегодня еще нежный денек. Ночью, может быть, температура упадет ниже нуля. У вас здесь бывает много снега? А в аду бывает много грешников? А когда можно ожидать первый снег? До Рождества? Задолго до Рождества, Джек. Если завтра случится буря, никто из наших не подумает, что это рано. Вот зачем мы купили «Эксплорер», — сказала Хитер. 4 ведущих колеса. Он сможет возить нас всю зиму, да? Большую часть зимы, — ответил Пол, стягивая за поля вниз шляпу, которую он раньше задрал, чтобы почесать лоб. Тобби достиг конюшни. Замелькали его маленькие ноги, и он скрылся за углом, прежде чем Хитер успела попросить его подождать. Пол сказал, ведь каждую зиму раз или два случаются снежные заносы на день, три, и иногда покрывают все до половины высоты дома. Заносы? До половины высоты дома? Удивился Джек, и его вопрос прозвучал немного по-детски. «Правда? Одна из этих снежных бурь сходит со скалистых гор и наносит слой снега в 2-3 фута за сутки. Ветра такие, что кожу сдирает. Окружные бригады не могут сразу расчистить дороги. У вас есть запасные цепи для эксплорера?» «Два комплекта», — сказал Джек. Хитер пошла скорее к конюшне, надеясь, что мужчины тоже убыстрят шаг вслед за ней, что они и сделали. Тобби все еще не было видно. «Что вам надо завести, — сообщил им Пол, — чем скорее, тем лучше, так это хороший снегоочиститель на бампер. Даже когда окружные бригады открывают дороги, у вас остается 0,5 мили частной дорожки». Если мальчик просто летел вокруг конюшни, расправив руки, как крылья, то ему уже пора появиться. «Гараж Лекса Паркера, — продолжал Пол, — в городе. Там вашу машину оснастят арматурой и прикрепят снегоочиститель, гидравлический подъемник для него. Отличное устройство, правда? Ставите его на зиму, снимаете весной, и вы готовы ко всему». Что только есть для нас гадкого в запасе у матери природы. Никаких признаков появления Тобби. Сердце Хитер снова заколотилось. Солнце окончательно решило сдаться. Если Тобби... Если он потерялся или... Или что-то... Им будет очень сложно отыскать его ночью. Она еле сдержалась, чтобы не рвануться вперед бегом. «Ну, последней зимой, — продолжал Пол мягко, не подозревая о ее смятении, — все было весьма умеренно. А это, знаете ли, возможно, как раз означает, что в этом году нас покроет с головой». Когда они дошли до конюшни, и Хитер уже собралась кричать «Тобби», он появился. Он больше не изображал самолет. Он помчался к ней по нескошенной траве, светясь от радости и улыбаясь. «Мам, здесь так здорово! Ух, просто класс! Может быть, я заведу себе пони, а?» «Может быть», — сказала Хитер, проглатывая комок, прежде чем ответить. «Не отбегай больше, как сейчас, ладно?» «Почему?» «Ну, просто не убегай». «Хорошо», — сказал Тобби. Он был послушным мальчиком. Она бросила взгляд назад, на домик управляющего и чащу за ним. Усевшись за зубчатые пики гор, солнце, казалось, подрагивало, как желток сырого яйца перед тем, как растечься по зубчикам колющей вилки. Верхние башенки скал были серыми, черными и розовыми под пламенным светом конца дня. Мили сомкнутых деревьев выстроились за каменным бунгало. Все было тихо и спокойно. Конюшня оказалась одноэтажной постройкой с шиферной крышей. В длинных боковых стенах не было отдельных дверок для каждого стойла, а только маленькие окошки, высоко под карнизами. В конце были белые ворота, которые легко распахнулись, когда пол толкнул створки, и свет включился от первого же щелчка. «Как видите», — сказал поверенный, приглашая их внутрь, «до последнего дюйма это ранчо джентльмена, а не ферма, с которой получают доход любым способом». Бетонный порог был на одном уровне с полом, земляным, утоптанным, светлым, как песок. По пять стойл с полудверками находились с каждой стороны от широкого центрального прохода. Стойла были гораздо просторнее, чем обычно в конюшнях. На 12-дюймовых деревянных столбиках между стойлами были укреплены фонари в бронзовых подсвечниках, которые отбрасывали янтарное сияние на пол и потолок. Ведь высокие окна были слишком малы. Каждая 8 на 18 дюймов, чтобы пропускать достаточно наружного света даже в самый солнечный день. Стэнк Вотермесс обогревал конюшню зимой и охлаждал летом, сказал Пол Янгблот. Он указал на вентиляционные решетки под потолком. Редко пахло, как в стойле. Он постоянно вентилировал воздух, нагнетая свежий. И все части кондиционера изолированы. При работе звук был настолько тихим, что лошади совсем не беспокоились. Даже, наверное, и не слышали. Слева за последним стойлом находилась вешалка, где держались седла, уздечки и прочее снаряжение. Там было пусто, если не считать встроенной рядом в стену раковины в форме корыт. Справа, напротив вешалки, были высокие закрома для овса, яблок и других кормов. Теперь тоже пустые. На стене рядом с закромами были привешены несколько инструментов – вилы, две лопаты и грабли. «Пожарная сигнализация», – сказал Пол, указывая на устройство, укрепленное над большой дверью напротив той, через которую они вошли. «Подсоединена к электросети. Так что нельзя ошибиться из-за севших батарей». Звенело в самом доме, и Стэн не волновался, что может не услышать. «Он, похоже, очень любил лошадей», — заметил Джек. «О, да, очень. И в Голливуде он зарабатывал больше, когда знал, что может с этими деньгами делать. После смерти Стэна Эд очень заботился о том, чтобы продать животных таким людям, которые будут с ними хорошо обращаться. Стэн был хорошим человеком, правильным». «Я могу завести 10 пони», — сказал Тоби. «Ну уж нет», — ответила Хитер. «Каким делом мы тут точно не будем заниматься, так это производством удобрений в промышленных масштабах». «Ну, я только имел в виду, что места хватит», — произнес мальчик. «Собака, 10 пони, — подсчитал Джек. «Ты превращаешься в настоящего маленького фермера. Что дальше? Цыплята?» «Корова», — хитро сказал Тоби. «Я подумал над тем, что вы рассказывали о коровах. Вы ведь сами начали?» «Умник», — сказал Джек, шутливо пихая мальчика кулаком в бок. Успешно увернувшись, Тоби рассмеялся и заявил: «Каков отец, таков и сын. Мистер Янгблот, а вы знаете, мой отец сказал, что корова может проделывать те же трюки, что и собака, кататься по земле, притворяться мертвой и так далее». «Ну», — задумчиво сказал поверенный и направился чуть впереди них к воротам, через которые они зашли. «Я знаю одного бычка, который может ходить на задних лапах». «Правда? Даже больше. Он может решать математические задачки так же, как ты и я». Заявление было сделано с такой спокойной убедительностью, что мальчик остановился и уставился, широко распахнув глаза, на Янгблода.